Глава 5. Отношения — это главное. Затем я создал компанию под названием «Отношения — это главное», которая занималась организацией моих выступлений. Без позитивного отношения к жизни я никогда не смог бы подняться над своей инвалидностью и дотянуться до массы людей. Возможно, концепция изменения отношения кажется вам пустой, поскольку именно к этому призывают многочисленные мотивационные постеры и брошюры. Но управление отношением имеет реальную силу. Изменив отношения, вы научитесь управлять настроением и избавитесь от поведения, которое мешает вам жить без границ. Психолог и философ Уильям Джеймс из Гарвардского университета сказал, что одно из величайших открытий его поколения — это понимание того, что изменение отношения может изменить жизнь. Сознаете это или нет, но вы воспринимаете мир с собственной точки зрения, опираясь на ваше представление о том, что хорошо и что плохо, что правильно и что нет, что справедливо, а что несправедливо. На этом отношении основываются ваши решения и действия. Если избранный вами курс не приносит результатов, нужно изменить отношения и изменить собственную жизнь. Считайте отношение к миру пультом дистанционного управления. Если программа, которую вы смотрите, вам не нравится, вы просто хватаете пульт и переключаете телевизор на другую программу. Так же и с отношением к жизни. Когда вы недовольны результатами, измените подход вне зависимости от того, с какой проблемой столкнулись. Вот что написала мне учительница музыки Линда. Изменение отношения к жизни помогло ей преодолеть последствия детской травмы, которые могли полностью разрушить ее жизнь. В средней школе Линда сильно пострадала в автомобильной аварии. 2,5 дня она находилась в коме, а когда пришла в сознание, то не могла ни ходить, ни говорить, ни есть. Хотя врачи боялись, что у нее пострадал мозг и что она никогда не сможет ходить и говорить, интеллект, речь и телесные функции постепенно восстановились. Естественной проблемой остался поврежденный правый глаз. Линда страдала от сильной боли, перенесла множество операций, но зрение так и не восстановилось. Она могла почувствовать себя жертвой и ожесточиться на мир. Вряд ли можно было бы ее в этом упрекать, ведь жизнь оказалась к ней несправедлива. Но она выбрала другой путь. Иногда я страдаю из-за того, что мои глаза не могут найти согласия друг с другом. Но потом вспоминаю, что пережила и чем все могло бы закончиться. И когда я понимаю, что Бог спас меня по веской причине, я должна жить и свидетельствовать о Его вмешательстве в мою жизнь. Мой глаз — это напоминание от Бога, что я несовершенна. Но в этом нет ничего плохого. Я должна полностью положиться на Него, и Он наделит меня силой. Господь решил проявить силу свою через слабость моего глаза. Хотя я слаба, Он силен. Линда решила считать свое несовершенное зрение частью божественного совершенного плана. Он изменил мое отношение к жизни. Я знаю, что моя жизнь в любой момент может закончиться, поэтому стараюсь всегда жить ради Него. Я стараюсь позитивно относиться ко всему вокруг, отдавая всю свою любовь Богу и окружающим. Я устала искренне заботиться о тех, кто меня окружает. Вместо того, чтобы зациклиться на своем зрении, Линда предпочла быть благодарной за то, что она может мыслить, говорить, ходить и жить нормальной жизнью. Мы с вами тоже можем выбирать свое отношение, как это сделала она. Для этого не нужно быть святым. Переживая трагедию или личный кризис, совершенно нормально и естественно ощущать страх, гнев и печаль. Но в определенный момент нужно сказать: «Я еще здесь». Хочу ли я потратить остаток моей жизни в тоске и печали, или хочу подняться над произошедшим и продолжать стремиться к моей мечте? Это же легко, верно? Нет, совсем не легко. Такой подход требует огромной настойчивости, не говоря уже об ощущении цели, надежде, вере и убеждении в том, что у вас есть таланты и умения, которыми нужно делиться с окружающими. Линда — всего лишь один пример того, что позитивное отношение помогает преодолеть все, что угодно. Старинная, неопровержимая истина заключается в том, что мы с вами не можем управлять тем, что с нами происходит, но можем управлять нашим отношением к происходящему. Если мы выберем верное отношение, то сможем подняться над любыми проблемами. Скорее всего, вы не в силах предотвратить следующее большое несчастье в вашей жизни. Ураган может разрушить ваш дом, пьяный водитель может врезаться в вашу машину, работодатель может вас уволить, близкий человек может вас бросить. Всем нам порой приходится нелегко. Грустите, страдайте. Но потом соберите волю в кулак и спросите себя, что дальше? Пока вы хнычете, льете слезы и страдаете, ничего не произойдет. Соберите волю в кулак и измените отношение к жизни. Наберитесь сил. Вы можете изменить свое отношение и свою жизнь без всяких таблеток, посещений психиатра и восхождений в горы к неким гуру. Своей книгой я подталкиваю вас к обретению цели, надежды на будущее, веры в новые возможности, любви к себе. Все это должно стать прочной основой для оптимизма. А с оптимизмом еще легче изменить свое отношение. В этом смысле он подобен батарейкам в вашем пульте дистанционного управления. Вы когда-нибудь встречали успешного и счастливого человека, который бы при этом оставался пессимистом? Я нет. Все потому, что оптимизм заряжает силы и позволяет контролировать собственные эмоции. Пессимизм лишает нас сил и воли, и тогда настроение начинает управлять вашими действиями. Благодаря оптимистическому отношению к жизни вы можете справиться с самыми плохими и тяжелыми ситуациями. Иногда такой подход называют рефреймингом, потому что вы не всегда можете изменить обстоятельства, но всегда можете изменить свой взгляд на них. Сначала вам придется делать это сознательно, но стоит потренироваться, и это будет происходить автоматически. В поездках меня сопровождают мои помощники. В начале ораторской карьеры я очень переживал и расстраивался, когда наши рейсы отменяли или задерживали. Потом признал, что при таком большом количестве поездок проблемы просто неизбежны. Я стал слишком взрослым, чтобы устраивать истерики. Да и какой в этом смысл, если не можешь ни топнуть ногой, ни стукнуть кулаком по столу? Я научился по-другому относиться к подобным проблемам. Надо искать нечто положительное в любой ситуации. Когда нам приходится часами сидеть в аэропортах или неожиданно менять планы, я не поддаюсь стрессу, подавленности и гневу. Я настраиваюсь на оптимистический лад. Наш полет отложили из-за плохой погоды, и это хорошо, потому что потом он будет более безопасным. Они отменили наш полет из-за проблем с самолетом. Лучше подождать хорошего самолета на земле, чем оказаться в воздухе на плохом. Я и сегодня предпочел бы летать без задержек, но сосредотачиваться на негативе просто нет смысла. Когда вы позволяете внешним обстоятельствам контролировать ваши отношения и настроение, то рискуете принять неверные решения и неправильные суждения. Неадекватная реакция помешает вам воспользоваться возможностями, которые всегда, всегда поджидают вас впереди. Пессимизм и негативный настрой не позволяют вам подняться над обстоятельствами. Когда вам кажется, что от негативных мыслей кровь закипает, уймите их. Замените более позитивным и поддерживающим внутренним диалогом. Вот примеры замены негативных мыслей позитивными, которые помогут вам следить за собственным внутренним диалогом. Негатив. Я никогда этого не преодолею. Позитив. И это тоже пройдет. Негатив. Я больше не могу этого выносить. Позитив. Я долго держался. Лучшее ждет меня впереди. Негатив. Это худшее из того, что было со мной. Позитив. Иногда случаются тяжелые дни. Негатив. Я никогда не найду другой работы. Позитив. Одна дверь закрылась, откроется другая. Целительное отношение. Моему другу Чаку 40 лет. В прошлом году он узнал, что рак, который ему удалось победить в 20 лет, вернулся. На этот раз опухоль затронула жизненно важные органы, и врачи не смогли воздействовать на нее радиацией. Прогноз был плачевным. Честно говоря, у Чака возникли серьезные проблемы. Чак — отец и муж, у него много родных и друзей, у него есть цель в жизни, надежда, вера и любовь к себе. И он решил для себя, что не собирается умирать, а напротив, продолжая двигаться вперед, останется смелым, позитивным, сосредоточенным. В такой момент вряд ли кто-то назвал бы Чака счастливым человеком, верно? Но тот факт, что лучевая терапия сразу же отпала, оказалась для него большой удачей. Поскольку традиционные методы оказались для Чака неприменимыми, доктора из Сент-Луиса, лечившие его, включили его в клиническое испытание экспериментального лекарства, которое воздействовало только на отдельные раковые клетки и убивало их. Врачи знали, что этот человек сделает все, и предоставили ему такую возможность. И в этом случае не последнюю роль сыграло позитивное отношение. Когда Чаку ввели экспериментальное лекарство, он отказался лежать. Он занимался на беговой дорожке, поднимал тяжести. Его настрой был настолько позитивным, а сил было так много, что сотрудники больницы с трудом верили в то, что он действительно лечится в онкологическом отделении. «Вы не похожи на нормального пациента», — говорили они. «Вы ведете себя совершенно по-другому». Через несколько недель после курса экспериментального лечения Чак встретился со своим доктором. Тот сказал, что произошло нечто странное. «Я не нахожу никаких следов опухоли. Она исчезла». Врачи не могли сказать, оказалось ли столь эффективным экспериментальное лекарство, повлияло ли на исход настроение Чака, произошло ли чудо. Я могу сказать вам лишь то, что Чак вышел из больницы без опухоли и сильный как бык. Несмотря на то, что ему грозила верная смерть, он сохранил позитивное отношение и сосредоточился не на болезни, а на цели жизни, надежде, вере и убежденности в том, что он еще может послужить другим людям. Выбирайте отношения. Обратите внимание на то, что Чак и Линда выбрали такое отношение к жизни, которое позволило им подняться над трудными обстоятельствами. Но их отношения слегка отличались. Линда предпочла чувство горечи, чувство благодарности. Чак решил действовать и не сдаваться. Вам есть из чего выбирать, но я предлагаю основные варианты. Первое — благодарность. Второе — стремление действовать. Третье — сочувствие. И четвертое — прощение. Первое. Благодарность. Именно такое отношение помогло Линде справиться со своими травмами после автомобильной катастрофы. Вместо того, чтобы рыдать над своими потерями, она испытала чувство благодарности за то, что она поправилась и смогла построить замечательную новую жизнь. Я искренне верю в чувство благодарности. Во время выступлений я часто обращаюсь к моей маленькой левой ступне, подшучиваю над ней. Но на самом деле я бесконечно благодарен за то, что она у меня есть. Она помогает мне управлять инвалидным креслом, работать на компьютере со скоростью более 40 слов в минуту, играть на клавишном инструменте и цифровом ударнике и управляться с моим мобильным телефоном. Таким образом, я адаптирую своих слушателей к моему необычному внешнему виду. Благодарность привлекает людей, которые разделяют ваш энтузиазм и поддерживают ваши мечты. Порой эти люди вдохновляют нас и навсегда меняют нашу жизнь. Моя мама в детстве часто читала мне вслух. Моя любимая книжка — «Бог, которого я люблю». Впервые она прочитала ее мне, когда мне было 6 лет. В то время я не знал других людей, родившихся без рук и ног, и у меня не было образцов для подражания, которые решали те же проблемы. Эта книга, которую я до сих пор часто вспоминаю, вдохновила меня и помогла сформировать чувство благодарности, потому что ее написала Джонни Эриксон Тада. 17-летняя Джонни была спортсменкой. Она занималась плаванием и верховой ездой. Всего несколько недель отделяло ее от завершения первого семестра в колледже, когда, ныряя в озеро, она сломала шею. Это произошло в 1967 году. С тех пор она осталась парализованной от плеча ниже. В своей книге она рассказала о своем отчаянии и мыслях о самоубийстве из-за страшного недуга. Но потом поняла, что это был не случайный поворот космической рулетки, а часть Божьего плана моей жизни. Мне полюбилась эта книга, а потом мама купила мне диск с песнями Джонни. Я впервые услышал слова «У нас всех есть колеса, никто не совершенен», и понял, что даже в инвалидном кресле можно радоваться жизни. Я прокручивал эти диски снова и снова, и сегодня также напеваю те мотивы. Можете представить себе, как я удивился, когда меня пригласили пообщаться с Джонни лично. В 2003 году я приехал в США, чтобы выступить в Калифорнийской церкви. После выступления ко мне подошла помощница Джонни и пригласила в свою благотворительную организацию «Джонни и друзья» в Агура Хиллз. Я был поражен, когда Джонни появилась в комнате. Она наклонилась, чтобы обнять меня, и это был потрясающий момент. Джонни не обладает физической силой, поэтому, наклонившись, ей было трудно вернуться в прежнее положение. Инстинктивно я подтолкнул ее обратно в кресло. «Ты очень сильный», — сказала она. Ее слова привели меня в восторг. Эта удивительная женщина, которая в детстве подарила мне силы, веру и надежду, говорила, что я сильный. Джонни рассказала, что, как и я, сначала она отчаянно боролась со своей инвалидностью. Хотела сброситься вместе с инвалидным креслом с высокого моста, но побоялась, что лишь еще больше искалечит себя, а жизнь станет еще более невыносимой. И тогда она стала молиться. «Господи, если я не могу умереть, подскажи, как мне жить?» Вскоре после этого друзья подарили Джонни плакат со словами из Библии: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Джонни не была слишком религиозным человеком. Она все еще страдала и злилась из-за своего паралича, поэтому слова не вдохновили ее. «Вы шутите», — сказала она. «Я не могу быть за это благодарной, никоим образом». Друзья объяснили, что она и не должна быть благодарной за паралич. Ей нужно только обрести веру и поблагодарить за сошедшую на нее благодать. Джонни было трудно принять такой подход к жизни. В тот момент она чувствовала себя жертвой ужасного несчастного случая. Сначала она винила всех вокруг, кроме себя, и хотела, чтобы все заплатили за ее несчастье. Она подала в суд, она требовала. Она даже винила родителей за то, что они привели ее в этот мир, где ей суждено было остаться парализованной. Словом, весь мир был у нее в долгу, потому что она лишилась возможности пользоваться руками и ногами. Но она поняла, что спрятаться за маской жертвы легко и просто. Все мы считаем себя жертвами чего-либо. Некоторые — потому что родились в бедности. Другие — из-за развода их родителей. Третьи сетуют на плохое здоровье, плохую работу, низкий или высокий рост, некрасивую внешность. Лишаясь чего-то хорошего, мы чувствуем себя обокраденными. Выходим из себя, когда происходит нечто, лишающее нас комфорта. Но начинаем винить других, требуем, чтобы они заплатили за наш дискомфорт, каким бы он ни был. Эгоисты превращаются в профессиональных жертв. Однако жалость к себе — это самое скучное, непродуктивное и бесполезное занятие. Мы лишь жалеем себя, рвем на себе волосы и заливаемся слезами. Подобно Джонни, вы должны отказаться от роли жертвы, потому что в этом нет будущего. Джонни говорит, что страдание — это развилка на жизненном пути. Мы можем либо скатиться в отчаяние, либо подняться к светлому будущему, испытав чувство благодарности, хотя поначалу быть благодарным нелегко. Но как только вы решите более не быть жертвой, ваша сила начнет нарастать. Если вы не видите ничего, за что можно быть благодарным, сосредоточьтесь на том хорошем, что ждет вас впереди, и ощутите благодарность авансом. Это поможет обрести оптимизм, забыть о прошлом и устремиться в будущее. Я поняла, что Библия указывает мне путь вперед. Я открыла для себя новую истину. Посвяти один день жизни силе Бога, и ты станешь сильнее завоевателя, сказала мне Джонни. Джонни поняла, что роль жертвы принижает, лишает сил в большей степени, чем паралич. Благодарность же за то хорошее, что есть в жизни, напротив, возвышает. Такое отношение может изменить вашу жизнь так же, как изменила жизнь Джонни и мою собственную. Вместо того, чтобы злиться и обижаться на свою инвалидность, мы сумели построить радостную и исполненную смысла жизнь. Благодарность по-настоящему меняет жизнь. Джонни изменила собственную жизнь и помогла мне изменить мою. Она помогла многим, кто прочел ее вдохновенные книги и увидел диски. Благотворительная организация «Джонни и друзья» занимается закупкой и распространением инвалидных колясок во всем мире. Они подарили более 60 тысяч инвалидных кресел, не говоря уже о тысячах пар костылей, тростей и ходунков, инвалидам в 102 странах. Джонни парализована. У меня нет ни рук, ни ног. И все же мы нашли цель в жизни и устремились к ней. Надежда победила отчаяние. Мы обрели веру в Бога и в будущее. Мы смирились со своим несовершенством, но жизнь все равно бесценна. Наше позитивное отношение к ней построено на благодарности. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы изменить собственную жизнь и жизнь других людей. И это не просто лозунг, это правда. Испытав чувство благодарности и перестав чувствовать себя жертвой горечи и отчаяния, вы сможете преодолеть любые проблемы. А если вам трудно испытать чувство благодарности, выберите любой другой подход, более для вас продуктивный. Второе — стремление действовать. Табита изувечена почти как я. Она написала мне: «Я всегда ощущаю благодать, и поэтому хочу что-то сделать для Вселенной». Ее стремление действовать побудило всю семью начать благотворительную деятельность. Они собирают посылки для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, инвалидов, детей из приютов и бездомных. Иногда лучший способ забыть о собственных несчастьях — постараться улучшить жизнь другого человека. Сократ сказал: «Пусть тот, кто хочет перевернуть мир, сначала перевернет самого себя». Когда вы буквально раздавлены огромной утратой или трагедией и кажется, что невозможно сдвинуть даже песчинку, дайте себе время на горе, а потом начните делать что-то хорошее из того плохого, что произошло. Попробуйте поработать для других. Стремление действовать создает позитивный импульс. Первые шаги труднее всего, в этом нет сомнений. Сначала может показаться, что даже с постели вам не подняться. Но стоит встать, и вот вы уже готовы двигаться вперед, и, двигаясь вперед, уходить от прошлого, приближая будущее. Запомните это. Двигайтесь вперед шаг за шагом. Если вы потеряли кого-то или что-то, помогите другому человеку или создайте нечто, что будет служить данью памяти ушедшему. Самое тяжелое испытание — смерть близкого человека. Потеря родственника или друга — это повод для горя, который может раздавить, поскольку к этому невозможно подготовиться. И все же некоторые находят в себе силы действовать, и тогда их утраты становятся стимулом для добра. Самый известный пример — Кэнди Лайтнер. Ее 13-летняя дочь погибла под колесами автомобиля, которым управлял пьяный водитель. Она сумела преодолеть свой гнев и превратить его в действие. Она создала организацию «Матери против пьянства за рулем». Деятельность и образовательные программы этой организации спасли немало жизней. Когда в нашей жизни или жизни близких людей происходят трагедии, хочется все бросить и плакать, надеясь на то, что когда-нибудь сердечная боль ослабеет. Однако многие люди, такие как Табита, Джонни Эриксон, Тада и Кэнди Лайтнер, превращают свою боль в действие. Они убеждены в том, что даже самая страшная трагедия их жизни может дать импульс для добрых дел. И примером тому может служить Карсон Лесли из Далласа. Я познакомился с ним, когда ему было 16. Этот молодой спортсмен с ослепительной улыбкой мечтал играть за Нью-Йорк Янкис, но уже 2 года боролся с раком. Когда ему было 14 лет, у него обнаружили опухоль мозга, которая распространилась и на спинной мозг тоже. Он пережил несколько операций, облучение и химиотерапию. Наступила ремиссия. Потом болезнь вернулась. Все это время Карсон старался быть нормальным ребенком, вести нормальную жизнь. Он часто вспоминал свою любимую цитату из Библии, которую кто-то прочел ему, когда был установлен диагноз. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Карсон сразу же поправляется и говорит, что это не роковая цитата, а цитата жизни. «Сколько бы я ни прожил, я хочу, чтобы эта цитата была выбита на моем надгробии. Когда люди будут приходить на мою могилу, они прочитают эти слова и задумаются о том, как они поддерживали меня во время жизни. Надеюсь, и другие найдут в них то же утешение, какое нашел я», — написал Карсон в своей книге. Этот невероятно храбрый мальчик написал книгу вместе с учителем литературы. Он хотел рассказать о подростках и детях, страдающих раком и не имеющих возможности рассказать о том, как болезнь повлияла на их личную, социальную, физическую и эмоциональную жизнь. Карсон умер 12 января 2010 года, сразу после выхода его книги. В настоящее время ведутся работы по созданию фонда поддержки исследований в области детской онкологии имени Карсона Лесли. Этот юноша был абсолютно лишен эгоизма. Хотя он был слаб и болен, даже в последние свои дни работал над книгой, которая должна была поддержать и вдохновить других людей. Мне очень нравятся последние слова этой книги. «Никто из нас не знает, что уготовила ему жизнь. Но легко быть храбрым, когда знаешь, что храбрость даровал тебе Бог». С Карсоном меня познакомил далласский ювелир Билл Нобл. Глубоко верующий человек, который часто приглашает меня выступить перед паствой его церкви и в других местах. Дети Билла учились вместе с Карсоном. Он называл нас генералами Царства Божьего. Билл всегда подразнивал меня, но в то же время подчеркивал, как важно то, какой след человек оставил на земле, даже в таком юном возрасте, как Карсон. Билл часто говорил Карсону то же самое, что потом говорил мне. Бог создает человека не только в его физическом теле. Как сказано в Евангелии от Иоанна, «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, — суть, дух и жизнь». Третье. Сочувствие. Если у вас же нет сил действовать, то остается еще одна возможность. Став старше и набравшись жизненного опыта, я понял, что одной из основных причин, заставивших меня думать о самоубийстве еще в детстве, был мой эгоизм. Я искренне верил в то, что никто в мире не переживал такой эмоциональной боли и физического дискомфорта, как я, целиком и полностью растворившийся в собственных проблемах. Мое состояние заметно улучшилось, когда я вырос и понял, что на долю людей выпадают страдания куда более сильные, чем мои собственные. Признав это, решил помогать другим и преисполнился сочувствия к людям. Этому меня научила маленькая дочка наших друзей, когда в 2009 году я приехал в Австралию. Я никогда не общался с такими маленькими девочками, ей было всего 2,5 года. Наши друзья взяли ее с собой. Она долго не подходила ко мне, изучая со стороны, как это делают маленькие дети. Потом, когда ее родители собрались уходить, я спросил у нее, не хочет ли она обнять меня. Она улыбнулась и осторожно подошла ко мне. Оказавшись рядом, она остановилась, посмотрела мне прямо в глаза и сложила ручки за спиной, чтобы стать как я. Потом подошла еще ближе и положила головку мне на плечо, обняв меня шеей, как я сам обнимал других людей. Все в комнате были потрясены таким искренним проявлением сочувствия. Меня часто обнимают, но этого объятия я никогда не забуду. Эта маленькая девочка от природы была наделена поразительным даром сочувствия. Она умела понимать чувства других людей. Сочувствие — огромный дар. Тренируйте его, делитесь им при любой возможности. Сочувствие исцеляет не только того, на кого оно направлено, но и того, кто им делится. В тяжелые времена утрат или трагедий не смотрите внутрь себя, смотрите на окружающих. Не поддавайтесь жалости к себе, ищите того, кто страдает сильнее, и помогайте исцелиться. Поймите, ваши горе и боль реальны и обоснованы, но страдания — это часть нашей жизни. Помогая другим исцелиться, вы лечите и самого себя. Мой друг Гейб Марфит понял это на своем опыте. Мы познакомились, когда я выступал на благотворительном ужине в Ричленде, штат Вашингтон, в 2009 году. У Гейба от рождения были изуродованы руки и ноги. В длину они не превышают 10 сантиметров. У него нет костей в больших пальцах рук, он плохо слышит. И все же ухитряется быть невероятно активным. Играет в бейсбол, баскетбол и хоккей, и даже на ударных инструментах. Гейб вырос близ Сиэтла. Помимо неукротимого духа, Бог наделил его поразительной силой сочувствия. Сегодня он учится в Вашингтонском университете. В бейсбол играет с 6 лет. Однажды вместе с родными и друзьями поднялся на гору Рейниер. Хотя в школе у него были некоторые проблемы, он сумел завоевать уважение одноклассников своей смелостью, лидерскими качествами, стремлением к совершенству и уважительным отношением ко всем. Вместе с родными создал благотворительную организацию помощи инвалидам. Фонд «Надежда» распределяет гранты и стипендии, и все это является результатом невероятной силы сочувствия. Представляете, какой силой обладает сочувствие Гейба? Он забыл о своей проблеме и сосредоточился на проблемах других, превратив собственную инвалидность в миссию сочувствия, тем самым обогатив собственную жизнь и жизни множества других людей. Когда я приезжаю в регионы, где люди живут в бедности и страданиях, их реакция меня часто удивляет. Мужчины, женщины и дети преисполнены сочувствия. Недавно я был в Камбодже. Возвращаясь в отель после долгого выступления на жаре и влажности, я был близок к обмороку. Мне хотелось лишь принять душ и как следует выспаться в комнате с кондиционером. «Ник, прежде чем мы уйдем, — сказал организатор выступления, — не могли бы вы поговорить с этим ребенком? Он ждал вас на улице целый день». Маленький мальчик сидел прямо на земле. Над ним роились мухи, образовав настоящее черное облако. На его голове виднелась большая рана или язва. На одном глазу у него было бельмо. От него ужасно пахло. Он подошел к моему креслу и прижался головой к моей щеке, чтобы приласкать меня. Он был сиротой, жестоко страдал и, похоже, несколько дней ничего не ел. И все же, преисполненный любви и симпатии ко мне, что чувствовалось в его взгляде, хотел показать, как понимает мои страдания. Я был так тронут, что слезы брызнули у меня из глаз. Я спросил у организаторов, не можем ли мы что-то сделать для этого ребенка. Мне пообещали накормить его и позаботиться о нем. Я поблагодарил мальчика и вернулся в свой отель. При мысли о нем я не мог сдержать слез, думал о нем весь день. Этот маленький мальчик забыл о собственных страданиях, стремясь облегчить мои. Не знаю, что довелось пережить этому ребенку и насколько тяжелой была его жизнь, но могу сказать определенно, его отношение к жизни поразительно. Несмотря на собственные проблемы, он сохранил способность сочувствовать и помогать другим. Сочувствие и сострадание — невероятный дар Бога. Когда вы ощутите прилив жалости к себе, когда почувствуете себя жертвой, измените свое отношение. Проявите сочувствие. Дотянитесь до нуждающегося. Предложите ему руку помощи. Вступайте волонтерами в благотворительные организации. Станьте наставником или учителем. Используйте собственное горе, гнев или боль для того, чтобы понять и облегчить боль других людей. Четвертое. Прощение. Не забывайте и об умении прощать. Это лучшее в мире отношение к жизни, но научиться ему труднее всего. Поверьте уж, я-то знаю. Как я вам говорил, в детстве я не мог простить Бога за то, что Он совершил такую ошибку, лишив меня конечностей. Я был зол и упрекал всех и во всем. Прощение в моей повестке дня не значилось. Все мы переживаем периоды гнева и обиды. Только так можно прийти к прощению. Это естественно, но не следует слишком долго предаваться подобным эмоциям, поскольку, позволяя им кипеть в вашем сердце, вы причиняете себе лишнюю боль. Гнев не должен быть долгой эмоцией. Ваше тело подобно автомобилю. Может сломаться, если форсировать двигатель слишком долго. Медицинские исследования показывают, что затяжные гнев и обиды являются физическим и психологическим стрессом для организма, поскольку ослабляют иммунную систему и разрушают жизненно важные органы. Возникает и еще одна проблема. Пока отсутствие рук и ног было чьей-то виной, мне не приходилось нести ответственность за собственное будущее. Как только я принял сознательное решение простить Бога и моих врачей и жить собственной жизнью, то сразу же почувствовал себя лучше и в физическом, и в эмоциональном отношении. И я сумел принять на себя ответственность за собственную жизнь. Прощение освободило меня. Помня о прежних обидах, вы лишаете силы и контроля, передавая их тем, кто вас обидел. Но стоит вам простить их, и вы обрезаете узы, которые вас связывали. Они более не властны над вами. Не думайте, что, прощая их, вы оказываете им услугу. Вы делаете это только для себя. Я простил всех тех детей, которые дразнили и обижали меня, вовсе не для того, чтобы избавить от чувства вины, но чтобы самому избавиться от чувства гнева и обиды. Я хотел быть свободным. Не думайте о том, что ваше прощение означает для ваших противников, тех, кто обижал вас в прошлом. Наслаждайтесь тем, что прощение дает вам. Научитесь прощать, и вам станет легче идти к своим мечтам, не обремененным багажом прошлого. Сила прощения обладает целительными свойствами. Когда Нельсон Мандела простил тех, кто 27 лет держал его в тюрьме, его отношение изменило целый народ и оказало огромное влияние на весь мир. Эту же силу я почувствовал в бывшем Советском Союзе. На Украине я встретился со священником, который перевез свою семью в Россию, чтобы создать церковь в регионе, где господствовало насилие. Когда о планах священника стало известно, бандиты начали угрожать ему и пятерым его сыновьям. Священник только молился. Бог предупреждал меня, что за мою церковь мне придется заплатить высокую цену. Но результаты будут поразительными, рассказал он мне. Несмотря на угрозы, священник все же открыл церковь. Сначала на его службу приходили всего несколько человек. Через неделю сына священника убили на улице. Несчастный отец снова стал молиться, чтобы Бог наставил его на путь истинный. Бог велел ему оставаться в церкви. Через 3 месяца после смерти сына священника остановил на улице бандитского вида тип. «Хочешь увидеть того, кто убил твоего сына?» — спросил он. «Нет», — ответил священник. «Ты уверен?» — удивился тип. «А что, если бы он попросил у тебя прощения?» «Я уже простил его». «Я убил твоего сына», — сказал тот человек, падая на колени. «И я хочу войти в твою церковь». За последующие недели немало русских бандитов стали прихожанами этой церкви, и преступность в регионе практически сошла на нет. Такова сила прощения. Когда вы прощаете, то запускаете в действие мощную энергию. Помните, подобное отношение позволяет вам простить себя самого. Как христианин, я знаю, что Бог прощает тех, кто ищет прощения. Но слишком часто мы отказываем себе в прощении ошибок прошлого, неверных шагов, преданных мечтаний. Прощать себя не менее важно, чем прощать других. Я совершал ошибки, вы тоже. Мы плохо относились к людям, несправедливо их осуждали, поступали неправильно. Важно отступить, признать свои ошибки, извиниться, пообещать исправиться, простить себя и двигаться вперед. Только с таким отношением к жизни и к себе вы сможете жить дальше. Библия учит, что посеешь, то и пожнешь. И если будете злиться, жалеть себя и не прощать, к чему это приведет? Какая радость в подобной жизни? Забудьте же эти мрачные пессимистические настроения, зарядитесь оптимизмом, преисполнитесь благодарности, Начните действовать, сочувствуйте другим и прощайте других и себя. Я на собственном опыте убедился в том, что изменение отношения к жизни меняет саму жизнь. Я изменил свою жизнь и достиг таких высот, о каких не мог и мечтать. То же самое произойдет с вами.